Глава 27. Сны. Рой глядел на спящего Кешу, которого перенес к себе и положил рядом с еще теплым Грулом. Он не вполне осознавал, зачем делает это. Скорее всего, за тем, чтобы согреть мальчика. Или, может быть, он нелепый человек, надеялся, что малыш поделится с Грулом жизнью. Но в остальном его мысли были достаточно связанными. Он понимал. Все потеряно. Но не сегодня. И даже не в тот день, когда в пещере появился суперанимал. Все было потеряно гораздо раньше, в допещерный период. Почему никто не задумался обо всем, что можно потерять, прежде чем был исчерпан лимит времени? Рой уже знал ответ на этот вопрос. Потому что только реальность непоправима. Любая глупость однажды будет совершена, и значит, предупреждения бесполезны. Так устроен род человеческий. Люди слабы, наивны и недальновидны. Он же не хотел, чтобы они все превратились в суперов. Существует предел, который лучше не переступать, иначе по ту сторону начнется игра без правил. Кто-то попытается установить свои, но таких единицы. Остальным придется подчиняться или умирать. Потом Рой уснул. Ему приснилось белое заснеженное поле, а на горизонте черная стена, поднявшаяся до небес. За этой стеной остался мир, в который он уже никогда не сможет вернуться. Измученный и обессиленный Кеша даже не почувствовал, как Рой взял его на руки. Лакуна в восприятии была абсолютно непостижимой. Схватка в мире теней не прошла даром. Мальчик никогда не вспомнит, как вообще сумел вырваться оттуда. Но след наверняка остался. Незаметный внешний отпечаток мог проявиться спустя годы или дни. Потом Кеша долго спал. Ему снился сон, который раньше много раз снился мамочке Лили. Во сне он открыл книгу и взял в руки засушенный цветок. Он ощутил, как между пальцами набухает стебель. Увидел, что означает фраза дедушки Лео. «Цвет свежей зелени». У него на глазах образовывался и раскрывался бутон. Кеша почувствовал запах. Все оттенки весны были в том чудесном ожившем цветке. Он излучал тепло солнца. Поднеся чашечку цветка к уху, Кеша услышал во сне жужжание пчел, щебетание птицы и звенящий радостный смех. Цветок распускался, как маленькая улыбка природы, в которую та вложила все утраченное. А потом Кеша увидел и ласковую улыбку мамы. Природа целиком поместилась в человеческом сердце. Лили склонилась над малышом, и он протянул к ней руку, в которой уже не было волшебного цветка. Он сразу почувствовал перемену. Это была чуть-чуть другая Лили. Что-то случилось с нею. Что-то очень плохое. Но теперь все позади. Он тоже не остался прежним после схватки с чудовищем. И ему еще предстояло понять, что он причастен к смерти Барбары. Однако сейчас имело значение только сиюминутное. Это уже не сон. Все происходит наяву. И Лили вернулась. Лео снилось, что он продает мороженое. Стоял довольно жаркий денек, и возле его будки выстроилась очередь загорелых, полуодетых людей. Сверкали улыбки, и Лео улыбался в ответ. Хотя чаще всего он видел вместо глаз темные стекла солнцезащитных очков. Погруженный в меланхолию, старый Бен вяло помахивал хвостом, отгоняя мух, и ожидал желающих прокатиться. Лебеди медленно рассекали тихую гладь пруда. Парочки лежали на траве. Вдалеке был слышен смех, а с теннисных кортов доносились звонкие удары ракеток. Обычный летний день. Один из немногих, ничего особенного. Все как всегда. Пройдет, никто не заметит. И не пожалеет, что день прошел. Будничное чудо ничего не стоит. Солнышко что-то сильно припекает сегодня, а вечер наступит еще не скоро. Прохлада сумерек казалась раем, впрочем, вполне достижимым. Надо только подождать несколько часов. Зажгутся фонари и звезды. Люди отправятся в рестораны и кафе. Летняя ночь приготовит свое меню искушений. Лео распродал все запасы мороженого и решил посидеть в тени. но не успел насладиться покоем. В глубине парка появилась фигура, выглядевшая нелепо в жаркий день, вся в черном с головы до ног. Однако никто не оборачивался, чтобы посмотреть вслед этому пугалу. Похоже, фигуру в черном видел он один. Лео понял, что ему пора. Он глубоко вздохнул, вбирая в себя неповторимые мгновения и запахи лета, и посмотрел в небо сквозь пятнистую золотисто-зеленую кожу листьев. Солнце, играя, брызнуло в него своими лучами. Лео зажмурился и улыбнулся, как ребенок. Что-то заслонило солнце. «Закончил?» — просто спросило существо в черном, остановившись перед ним. «Да», — также просто ответил Лео. «Тогда пойдем». «Конечно». Они вместе двинулись к темной арке, вдруг возникшей в белой, увитой диким виноградом стене. Они молчали. Слова были не нужны. Никто и никогда не понимал Лео так хорошо без всяких слов. Проходя мимо открытой двери кафе, Лео услышал знакомую старую музыку. Blues Underground исполняли «Till is gone». Он подумал, с присущей ему неизлечимой наивностью, «Они еще слушают это. Значит, пока не все потеряно». Дорожка была ярко освещена безжалостным солнцем, и Лео вытер пот со лба. Существо в черном сочувственно усмехнулось. «Потерпи немного. Там, куда я тебя отведу, ты не будешь потеть. Обещаю». Лео грустно улыбнулся и кивнул. Он знал, что существо в черном его не обманет.